Но зачем понадобилось Коле Базе стрелять по зверю из мелкашки? Ребячество, самодовольство, неуправляемое хотенье. Ведь знал, что пулькой лося не взять. Уйдет зверь, и где-то в буераках истечет кровью, надломившись в коленях и уткнув морду в заводеневший мох. Но ведь ударил, не пощадил, не побоялся ничего гнева, ибо Бога, по его разумению, нет, а земное начальство не достанет в этих пределах. И парень-то вроде бы распахнутый, откровенный, чует добро. Лось лежал на берегу, и его подлизывала вода. Сколько хватило селенок, подтащил старик убоинку, но не освежевал ее, не разделал по-хозяйски тушу, а загнув в сторону лафтак рыжей шкуры, отсадил топором от ляжки, бросив остальное на потраву. Вот нам и шалашек, вот и жаркова, умильно пел Коля База, обхаживая Сахатова, словно бы примирялся, как ловчее освежевать его. Мой зверь-то не ушел, по рогам вижу. Он умело раздел лося, нашел три дырки от пуль, одну под глазом и две в груди, и, упорно роясь в потрохах, весь закровенившись, нашел, однако, сплющенную горошинку свинца, словно она-то и меняла решительно все дело. «А я что говорил?» «У меня система», — весело повторял Николай. Его душа сияла. Казалось, все случилось, все сотворилось, и долгая речная дорога, застудившая каждую телесную жилку, и лесовая темная изба с призраками, и запах крови, тонко разбавивший безвкусный слюдяной воздух, и набухший бирюзовый глаз лося, каменно выкатившийся в небо, куда отлетела его безвинная душа, и нагая туша быка у самых ног, целая гора дарового мяса. Есть трофей, есть. А значит, поездка исполнилась. Даром времени убили. Но какой-то главный изъян потушил прелесть охоты. Будто чего-то главного не произошло. Да самой-то охоты и не было. А значит, и не пережил Тимофей, как мечталось ему, ослепляющей сердечной радости, а все иное — прах. Глава вторая. За одну ночь Ивана Павловича переменило, и, взглянув утром в зеркало, он не узнал себя. Типуев поначалу даже отпрянул, увидев чужое, будто костяное лицо, косо срезанная от лба к подбородку, с круто выдвинутой нижней губой, омытая луковой водичкой, скорее шафранного цвета, какое бывает у переболевших печенью, с глубоко запавшими фарфоровыми глазами. Боже мой! Он ли, Иван Типуев, перед зеркалом, или чье-то иное отражение проступило в мутной, засиженной мухами заводе, куда смотрелось за долгие годы не одно обличье, следя за ровным своим угасанием, и утонуло в этой безразличной стеклянной глуби, а ныне вдруг ожило и всплыло под посторонним взглядом. Иван Павлович за подбородок прихватил себя и потискал, не принимая всерьез нынешнего своего лица. Пробовал еще улыбаться и хмуриться, сдвигал брови и строжил глаза, в которых поблекли острые пороховинки зрачков, будто размылись они простоквашной сырости. Он пробовал и волосы начесать с затылка, сделать внутренний заем, но они, точно петушиные перья, поднялись гребнем, не скрывая просторной скользкой лысины, и даже подковка над ушами, обычно бархатистая и солидная, с намека на прошлую богатую шевелюру. За последнюю неделю вдруг сдала, странно выцвела и посеклась, точно ее выяло морской водой. Вовсе нагое, чужое, начерно сшитое из юфти лицо следило сейчас за Типуевым из зеркала. «Милые мои, подскажите, с кем еще такое случилось на свете, чтобы за одну только ночь так переменило его? Сон ли? Игра воображения? Господи, рехнуться можно! Видно, бессонница выела глаза, выбелила их, лишила прежней проницательной зоркости, остекленила лицо, и муки ночных постоянных размышлений вдруг так отразились на всем выражении. Уж сколько лет на пенсии, но так и не научился спать ночами Типуев. Словно бы кто окликивал его, когда он пробовал освобожденно растянуться на ложе, будто кто вставал над ним грозно и тряс перстом. И тогда черное непонятное лицо колыхалось под самым потолком. Типуев разучился спать ночами давно, еще в прежние времена, когда низкорослый рябой грузин с гипнотическим взглядом немигающих глаз по своей воле переменил сутки и сместил время для всего чиновного люда. Когда простая страна и темная земля распахивалась в утомленном сне, Типуев сторожил телефон, и тугой ворот френча, сдавивший шею, постоянно напоминал о суровом долге. Но сейчас-то все переменилось. Но вместо облегчения копилось в Иване Палче непонятное раздражение. Все хотелось кого-то догнать и опередить. Ему бы опроститься душой на пороге смерти, простить грешных и самому смиренно попросить прощения. А у него душа кипела обидой, что дали неожиданную отставку, не посчитали заслуг, выпихнули на пенсион, как негодную развалину, хотя он, Типуев, еще в силах свернуть горы. Только положитесь на него, только дайте призывный сигнал. Нет, не опрощала деревня, не давала отдыха уязвленной душе, мечталась как-то по-иному кончить жизнь, не водовозные клячи где-то на живодерне найти последнее пристанище, а на полном, все сжигающем скаку, когда вместе с подкошенными, сломанными в бабках ногами вылетает из вспененного рта неутомленная душа. Бороться хотелось, бороться. Может, изба виновата? Этот низкий потолок, неясный запах навоза из соседней заколоченной комнаты, куда покойная Калиство Усаниха выметывала овечьи калышки, чье-то чужое присутствие, словно бы вздохи, стоны и всхлипы еще не отлетели за пределы кухни и неторопливо истаивали в воздухе. Всю ночь пробовал заснуть и только закрывал глаза, как наваливалась морская черная глубина, захлестывала, душила, погребала под собою, и Иван Палыч стремился выгрестись под вольный свет. Видно, с сердцем что-то. Страшно было заснуть и не вернуться к людям, остаться и остыть за двойными засовами. И пока что хватятся люди, он уже выпреет весь, набухнет, и глаза выточат черви. Иван Павлович усердно помял ладонями лицо, но оно оставалось новым, чужим. К нему предстояло привыкнуть. Хотелось бы знать чье-то мнение, как-то другие отнесутся к этой перемене, но боязно было лишить себя последних тайных надежд. А вдруг почудилось? А вдруг сон? Типуев побегал по кухне, потом снова поплескал на лицо и натер махровым полотенцем до красноты, ощупав боязливо шишки скул и надбровий, впадины щек и вялые морщинистые брылья, натекшие на ворот рубахи, мягкой ладонью слыша неживую деревянную твердость кожи. Да бог с ним, с лицом-то. Не воду и пить, если по правде. С ума, что ли, сошел? Пробовал успокоить себя, найти прочную основу. Растерянный взгляд Типуева искал дело. Требовалось занять руки. И Иван Павлович по непонятной нужде переставил бюстик грузина, который всегда возил с собой в чемодане, в передний угол, где еще сохранились плешинки от икон. Была бы лампадка в живе, он бы запалил сейчас и ее, так благоговел Типуев перед строгим историческим ликом. Бронзовый бюстик массового производства перевозок не боялся, но грустностью своей тянул руку. Однажды малолетний сын применил его для битья орехов, за что и был предовольно наказан. С месяц поди Типуев носил в себе гнетущую вину за грозный поступок и все ждал, что за ним придут. Не сам вид вождя, но холод металла всегда вызывал в Типуеве грусть, напоминая о безвозвратных утратах, о изменчивости времени и непостоянстве людей. Почему-то сразу вспомнилось мозглое мартовское утро 53-го, замытые дождевой пылью окна, за которыми словно бы прекратилась жизнь, собственное мрачное отупение от безысходности, которое настигло вдруг, и истеричные давящие слезы, которые хотелось вынести на люди. С той поры, пожалуй, так не плакалось более, точно внутри все ссохлось и заскорбело. С той поры ровно текущее и надежное время вдруг располовинилось, и появилось ощущение пропасти. Вождь гляделся в переднем углу приземленным, неказистым, не было в нем обычной гипнотической силы, и Типуев подложил под бронзовый бюстик посылочный ящик, предварительно облагородив его обоями. Вождь и поныне оставался столь близким и живым, словно его кровь и желание непрестанно перетекали в Типуева, и каждая житейская подробность, чудом дошедшая через сарафанное радио, не только не умаляла достоинств великого человека, но и возвышенно красила его. О родном отце не думалось с такой возбужденной теплотою и расслабленными нервами. Папенька-покойничек был столь ничтожно мал, так стерся в памяти, что выглядел чужим и случайным, только по слухам, приписанным в отцы. А настоящим родителем был этот бронзовый человек, когда-то невысоконький, но и устрашающе огромный, по самые плечи, ушедший в небеса, рябоватый рыжий, с пронзительным взглядом, замкнутый и одинокий, наводящий страх и сам боящийся своей тени, навещавшей ночами. Говорят, перед смертью, прежде чем повалиться в постель, он долго и устало сидел в кровати, потом, наверное, прошел в ванную, и тут его настигло, подперло, остановило, что когда-то оглушает и преневоливает всех. И он подкошенный повалился на пол, все еще грозный и родимый, по ком миллионы заплачут искренними слезами, и миллионы возрадуются. Он нестерпимо бронзовый, а на самом деле уже истекающий жизнью, сквозь полый, растерзанный болью рот, маленький, беспомощный, слабый и больной человек. Боже мой, и никто не хватился старика в то самое нужное мгновение. Не пожалел его, не обласкал, а он лежал в одиночестве, впервые, наверное, желавший, чтобы к нему по-простому приникли и утешили, уложили в кровать, но никто не являлся, не утешал обыкновенными словами, и никто не заплакал. Столь высока была стена, воздвигнутая им самим. А когда в испуге пришли в эту простую обитель со шкафом в простенке, где стояли стоптанные, заношенные валенки с кожаными обсоюзками, и висел мундир генералиссимуса, с длинным деревянным столом, с еще не стертыми знаками, оставленными его рукой, то нахолодевшая простынь на постели еще хранила отпечаток старого больного человека, уставшего от хворей, который будто только что сидел в нерешительности и болезненном одиночестве и размышлял, как лучше распорядиться собою и великой своей землей. И от этих историй, узнанных Типуевым по большому секрету, вождь становился столь кровно родным, что и собственная маленькая жизнь превращалась в особенную и необходимую прочим. Про себя Типуев называл вождя только отцом, и когда сомневался в чем, то обращался мысленно: «Отец, подскажи, как лучше поступить?» Человеку, который сделал твою жизнь ясной и понятной, который вызволил тебя из невежества и убожества, возвысив над прочими, стоило служить, верно? Это же нерадимый папенька, фарисей и словоблуд, покинувший меня в гноище, от которого и осталась лишь тупая и слепая бумага, волосной суд, про то, как Степан Сметанин, отец нынешнего бухгалтера, хотел меня схватить и бросился, паки разъяренный лев, а брат и жена егонные держали, а он кричал: «Я этого обликата убью и разорву на мелкие кусочки. Я вижу свирепого терзателя, прет собою и бросился бежать, что есть силы. Прошу допросить Сметанина, именно почему он, Сметанин, имеет противу мне такое гонительство, как за преступником, и угрожает пустить стрелу на дороге или против своего двора убить. В таком случае, хотя Сметанин не догнал меня, но не затем гнал меня, чтобы пожалеть, а затем гнал, чтобы изувечить или вовсе убить. С такого перепугу я был целую неделю больным и по сейчас боюсь ходить около его дома». То в избе за аркан не удержишь. Мать месяцами не видала его. Где-то шлялся от кабака к кабаку, радый провести ближнего. А если и заносила его случайно в вазицу, то лишь за тем, чтобы гоняться с поленом за матерью и пропить последние копейки. Знать, страх оглушил его, если последние дни то валялся на примосте, с головой уткнувшись в овчину, то мрачный смолил махру у заледенелого окна и давил себя кожаным гайтаном, затягивал на крупном кадыке до синего рубца, зажав в горсти оловянный крестик, словно бы примерялся к петле. А тут вдруг под вечер, будто решившись на что, ушел к соседу на огонек и обещал скоро вернуться. Но час нет его и другой. Мать забеспокоилась, опрождав до полуночи, кинулась по избам, но никто не видал мужа. Спали нет ли в ту ночь, не припомнит нынче, промаялись кое-как. Все думалось, что Сметанин Варнак исполнил угрозу, извел Павлушку, зарыв снега. А какой не худой мужичонка, какой не пакостливый, но свой, однако, не займованный, всегда найдется минутка обогреться подле, притушить моркотное бабье. Утром мать послала Ваньку на чердак за веником, полез по жидкой лестнице, трусясь ногами, и когда уже по пояс вывалился над подволоком, то в проеме разглядел смутное, едва колышущее, похожее на человека, плывущего по воздухам. Ванька приблизился, увидал синее удушенное лицо отца, вываленный толстый язык, и закричал, что было мочи. Кинулся с чердака вниз, не видя лесенки и не понимая себя. Он лежал в сенях на полу со сломанной ногой, корчился от боли и выл: «Тамотки папка виснет! Папка виснет!» Ваньку долго не подбирали. Думали, наверное, балуется мальчишка. Да и до него было. Пока-то обиходили покойника, стянули с чердака тяжелого, криво застывшего в стоптанных базарных гамашах. И когда проносили мимо мертвого, то закоченевшая рука больно хвостанула парнишку по щеке. И сколько уж лет минуло, сколько всего пережито после. Но до сей поры помнится Ивану Палчу этот соленый гостинец, густой шлепок по лицу, мало похожий на прощальное, ободряющее прикосновение. Нога плохо срасталась. И, лежа на примосте на душной соломе, Ванька мучительно жалел отца, скулил и, перебирая в памяти деревню, начинал ее ненавидеть. Он так решил, что деревня извела татушку, сунула в петлю, замучила, и с такой обидной мыслью Ванька жил долго, и так объяснял в анкетах. Проклятый царизм погубил отца в расцвете лет на почве несогласия с режимом. Это выручало на первых жизненных шагах, укрепляло поступь, пока Ванька превращался в Ивана Палча. Но после уже в городе облик отца потускнел, изменил окрас, и теперь становилось стыдно за батюшку, за его пропащий разгульный характер. Отец даже своей смертью вносил в прошлое Ивана Павловича что-то нечистое, лукавое, изменчивое, за что можно было легко уколоть, укорить и даже напакостить по службе. Наверное, по этой причине, чтобы не тыкали в лицо покойным родителям и тем самым не ставили с собою на одну доску. Иван Павлович не наезжал в родную деревню, старался перечеркнуть прошлое. Вот словно бы появился человек ниоткуда, соткался из воздуха, огня и света уже закаленным, умудренным и чистым. Шершавый бронзовый бюстик вызвал неожиданную память об отце. И оказалось, что ничто не забыто, и язвенка в душе кровоточит, не остывая, как и полвека назад. Никуда не денешься, не убежишь. Что отмерено, то и получишь. С тем пробудешь до своего предела. Кончина вождя и смерть отца неожиданно скрестились и слились воедино в сознание Ивана Павловича. Он даже захлебнулся, по рыбье хватая воздух полным ртом и тупо озирая высокий бронзовый начес, властный подбородок, литые скулы, на которых не было и намека на рябины. Типуев на мгновение забылся, потерялся, и собственные страхи потускнели. Вроде бы сам в петлю пожелал, сунул голову, подумал вдруг об отце, как о живом. Но если по трезвому размышлению сопоставить факты, то получится, что повесили. Активный был человек, во все влезал, продукт переходного времени. Могло быть такое. И тут повод затравили сволочи. Получается перекидка ответственности. Сам, дескать, и взятки гладки. Подстроили. И со мной не так ли? Комбинировали ведь? Долго ли в море столкнуть? А на допросе скажут, что выпал. Это же как ловко. Но я человек порядочный. Я подлости не терплю. Посмотрим, как поведут себя. А там кто кого. Время покажет. Борьба не затихла. Еще придется побороться с старой гвардией. Надо бы под вождя скатерку Кумачевой подложить. Другой коленкор сразу, а так тускловато. Не то выражение. И ведь знал, что не раскопает в пожитках алого лоскута. Но полез за чемоданом, раскидал белье по кровати. В руки попалась сначала толстая тетрадь в зеленом обтерханном покрытии. Чувствовалось по залоснившимся коркам, что тетрадь лежала еще довоенная. Нынче таких не выпускают, а сверху ровно, без нажима, с игривыми завитушками написано в два цвета. Проба пера заведена мною 30 января 1930 года. Пролистнул ее, но читать не стал. Добыл со дна надутый альбом, каких бывало хранились семейные фотографии. Негнучие картонные листы населяли портреты артисточек, давно усопших полководцев и слащавые отпечатки курортных зализанных местечек, где Типуев изгонял гастрит, холецистит, колит, дооденит, достойное приобретение прожитой жизни. Но вторая половина альбома была заклеена газетными вырезками, которых за последнее лишь время скопилось 82. Читать, если так любопытнее романа, ей-богу, с замиранием душевным и завистью к неизвестным врезается каждая строка. Подумать, если так вроде бы скучнейшее настало время, никаких тебе потрясений, сплошное угасание и доживание. Но года три назад попала на глаза заметка. На горе в Мексике нашли золотую статую в пуд весом. И раньше были подобные сообщения. Но они в буднях и заботах воспринимались как забавы, досужие вымыслы газетчика. Да и до них ли было? Но когда время выпало, когда пенсионное время вытянулось подобно жвачке, то сообщение о золотой статуе прочиталось с изумлением, неожиданной нервной дрожью, завистью и недоверием. И с того дня жизнь Ивана Павловича переменилась, снова наполнилась смыслом. Газет отныне он не пропускал, особенно тех, которым верить нужно, выискивал сообщения о кладах, а их оказалось вдруг множество, за 3 года 82. Можно подумать, что вся земля буквально напичкана золотом, как булка изюмом. Только тем и занималось несчастное человечье племя, что хоронило сокровище, а нынче стоит ткнуть заступом и вывернуть на белый свет морщинистый пласт суглинка, тут тебе и состояние, бери и пользуйся. Лишь пролистнул альбом, а настроение сразу переменилось, словно бы медом мазнули по сердцу. Теперь Иван Павлович знал, чем занять жизнь. Сначала бюстик устроим. Сталину дадим жизни вдохновение, приказал сам себе и тут же пропел железным, неколеблющимся голосом. За дело, болтаться надоело. Кумачёва лоскута не нашлось, и Типуев подложил под бронзу наволочку в бордовый горошек. Вид стал совсем праздничный, как в красном уголке. Отошел к порогу, оглядел и остался доволен. Время шло, на воле размыло осеннюю тяжесть, расплавило и в окна прорезало голубым, радостным. Скользнул глазами по зеркалу с надеждой увидеть в стеклянной глуби прежнего себя, дородного, щекастого, с покатым просторным лбом, пронзительно острого и недоступного, но встретился глазами с ушастым желтым старичишкой. Там мясинка пропала, там подвялила, там увяла, там изморозь выпала, и совсем иной человек образовался. Хоть тому прежнему пой Лазаря. Боже, как на улицу показаться, засмеют ведь. Вроде бы я, но уже и не я, какая-то образина. Хоть самое умное слово скажи и не поверят, решат, что обманывают. И вновь затосковалась, занедужилась. Поесть бы надо, но одна лишь мысль о еде позывает на тошноту. Внутри-то в Иване Павловиче все честь по чести. И план есть, и решение. Он не блуждает в потемках, спотыкаясь расхлябанными ногами в поисках света, не доживает кое-как. У Типуева свой путь, свое назначение. Только снаружи он пенсионный старикашка, уже готовый к пасашку, сыч болотный и ушастый хрыч. А внутри у него все непоколебимо, железно, и шатанье, колебания всякие, путанные мысли, лишь для отвода глаз, внешние, чтобы не торопить план. Поторопишься, спокаешься, торопливого черти дерут. Поторопился же однажды и чуть не выдал себя, чуть высокое дело не обсмеял. А хорошо он сообразил с наволочкой, подложил под бюстик. Совсем другой коленкор, будто брусничка на снегу. Не зря же называли по службе «государственный ум». Хорошо стали делать ситчик, правильно, молодцы. В связи с решением, наверное. И в комнате куда веселее. Глупая баба запустила избу до крайности. Иван Павлович выступил на улицу, полную холодного осеннего свечения, и замедлил на крохотном, похилившемся крылечке. Все отодвинулось на миру, просквозилось, но даже сам тонкий стылый воздух был напоен той ощутимой печалью, которую обычно приносит в природу предзимье. Лужи обманчиво отсвечивали, дрожка рябили, и деревня, почерневшая от дождей, обдутая моряной, словно вымершая, выглядела сейчас особенно сиротской и пустынной. Куда пойдешь в утренний час? Кому нужен со своими высокими планами? Не лучше ли в самом деле хорошенько протопить печь, дать выстояться ей, а после завалиться на жаркие каменья с тонущими костями? Типуев потоптался в заулке, примерился взглядом, где ловчее перейти улицу, чтобы не замарать ботинок, пососал губу и не решился пока. Мимо спешил Гриша Чирок в длинном зеленом дождевике, похожий на кулика ручейника. Капюшон надвинут на форменную фуражку, топырится длинным клювом. Волглая трава полощет по сапогам, скрывает ноги, делает старика вовсе коротким. Гриша был занят собою, бежал в ногинку, не замечая никого, и от внезапного оклика вздрогнул. «А, наши вам!» — охотно отозвался Чирок и тут же изобразил улыбку. «Что, жизнь заела?» — солидно спросил Иван Павлович. «Заела, проклятущая! Ты слышь, ты на кольку власть имеешь? Приструни паршивца! Я давя тебе из лесу лосятинки пер, на котлеты думаю, а он отнял лиходей!» Но Типуев жалобу оставил без внимания, придвинулся ближе и, напряженно затвердев лицом, спросил с дрожью. «Ты ничего не видишь?» «Не?» Старик испуганно отодвинул капюшон, вплотную вгляделся, под слеповато щуря глаза и часто смаргивая, и по их кисельной жидкой синеве, подернутой частой паутинкой, Типуев понял вдруг, как сдал Гриша Чирок. Вроде бы иной человек, совсем незнакомый, стоял напротив. «А ты лучше всмотрись!» «Да не туда, Чирок, не туда!» «На меня глянь! Ну? На лице ничего не замечаешь?» «Уф, напугал! Я-то нос, глаза, уши, как все у людей, только будто на медь отдает, заветрил. И годы тоже, чего скрывать? Годы свое берут, Иван Павлович, ведь и не мальчик». Старик спохватился, что сказал дерзкое, слишком много себе позволил и скорее отступил. «Бегу, значит, а Мишка-то крень, полудурок такой, петухом на пороге. Кричит? Кричит, да так, страшно даже, но я побег. Ты позови, если запонадоблюсь. Я на живых ногах скоро прискочу. Не изволь беспокоиться. Выходал малость, это есть, море накачало. А так все при себе. Нос, глаза, уши, а лоб и вовсе ваш». «Дурак! А что должно меняться-то? Я же не артист!» — оборвал Типуев и, отмахнувшись рукой, отвернулся. Старик беспонятно двигал белесыми бровками, не в силах понять странный выпад Ивана Павловича, и на всякий случай глуповато и угодливо улыбался. Глава третья. Давно обхаживал Типуев эту баньку. С того самого дня, как приехал в деревню, издали присматривался, про себя выстраивал и будущую встречу, и разговор. Тогда, в 29-м, сбежал от него Мишка Крень. Но сейчас ему некуда деваться. Прижму к стенке и все выложит. Как на духу выложит, и не отвертеться. Иван Павлович давно не робел. Служебное смущение не колебало его душу. Но сейчас он испытывал непонятную робость, словно бы превратился вдруг в прежнего Ваньку Соска, которого каждый мог прищемить за нос. Чтобы ободрить себя, Типуев тихонько запел. «За дело, за дело, болтаться надоело!» И обошел баню. Строение осело, покосилось. Но штырь, где в свое время повесился Федор Крень, по-прежнему торчал над дверью чертовым пальцем. Спуталось в памяти, но, кажется, тогда Иван Павлович ушел из милиционеров в избачи, но милицейский досмотр по старой привычке своей исполнял, и ему довелось вынимать из петли креня. Крохотный, как подросточек, омоченный моркотным дождем, голова голая, будто колено, и на широком выпуклом темени налип банный березовый лист. Пепелище догорало, воняло, и в этом прощальном свете Федор Крень казался кукольным, слепленным из глины, И когда Иван Павлович накрыл труп обгорелой рогожей, то так почудилось, что покойник сравнялся с землей, растворился в ней. Боже, сколько возни с ним было! Все отступились, разбежались с пожарища. Никому дело до висельника. И даже родной брат отвернулся и исчез в своем дому, словно ни одна кровь текла в жилах. Хорошо Нюра Питерка привелась. Глупая баба, тронувшаяся умом, взвалила мертвого на закорки, отнесла на жальник и яму вырыла в стороне, на домашнем склоне холма возле дороги. Ни креста там ныне, ни тычки березовой, ни холмушки, а вырос лишь седой клоч гусиной травы. Дико было, дико и страшно, когда пылал огромный Креневский дом, и малые интернатские детишки, обезумев, вываливались из верхнего жила вниз в осеннюю грязь, освещенную всплесками пожара. А Федор Крень, запаливший свою избу, украдчиво висел в темени и жестоко насмешливо подглядывал за сметенной и растерянной толпой. Дескать, что, съели? А я тю-тю, и не догнать меня, не стребовать никакой ценой. Вне воли вашей, вне ваших рук. Но знать есть и отмщению законная мера. И переступив ее, ты падаешь столь же низко, как и человек, заслуживший кару. Может, по той причине молчаливо разбрелся народ, не захотевший тушить строение, и не выпала жалостная слеза на раскатистый, тронутый желтизной лоб Федора Креня. И он долго, беспризорно лежал, как восковая кукла, странно съеженная в размерах, пока не покрыли его обгорелой рогожей, пахнущей пожаром. И когда-то богатое подворье, размашистое, обильное и хлебосольное, дававшее работу и пропитание в самую бескормицу, выгорев дотла, так и не возродилось более. И за столькие-то годы не нашлось в вазице хозяина, решившегося застроить это пустынное и страшное место. Типуев пытался подсмотреть в оконце, забранное в частый переплет, словно бы тюремное, скрепленное лучинками и бумажными лоскутками. Но изнутри стекло было надежно завешено толстым одеялом и не выдавало скрытой жизни. Типуев вернулся обратно к двери и решительно постучался раз и другой. От каждого удара плотно повизгивало в петлях, как собачонка. Пока-то в глубине баньки кто-то нерешительно завозился, выполз из скоб толстый деревянный брус, упала щеколда и кованый крюк, наружные ворота слегка приоткрылись, и в эту щель уставился мутный желтый глаз. «Кто и там?» «По какой нужде?» — раздался болезненный голос, но человек за дверью открывать не спешил, и Типуев, раздосадованный, настороженным приемом, холодно прикрикнул сторожать. «Пропустите! Я по пожарной части, в смысле загораемости. Я в смысле проверки отопительных приборов». Солгалось легко, само собой, как учил старый опыт. «Жалоба на вас нарушаете?» Хозяин долго смотрел в притвор, размышлял о чем-то, разглядывая гостя, и ничего не отражалось в его мутном желтом глазу. «Документик!» — прошелестел из-за двери голос. «С ума сошел! Я тебе покажу документик! Сейчас позову, кого надо!» «А может, ты бандит? Я старый, мне с тобой не совладать!» «Разуй глаза-то пошире! Тогда зачем врешь?» Вдруг хихикнул хозяин, и последний запор выпал из руки. «Узнал, что ли?» «Может, и узнал». «Впустишь, что ли?» Типуев накалил голос и сунул ботинок в притвор. Крень смерил взглядом гостя, его обвисшее осадистое тело, почему-то задержался глазами на велюровой твердой шляпе, сбитой на затылок, и нехотя отодвинулся в предел. Но дверь так скупо приоткрыл, так напружинился весь в темени предбанника, что в эту щель пришлось пролезать боком. За спиной Типуева снова загремел засов, и гость как бы оказался в ловушке. Навстречу из бани садануло рыбьей вонью и теми холостяцкими запахами грязи и заношенной одежды, что живут рядом с одиноким, потерявшим всякую брезгливость человеком. Крень стоял за спиной и не приглашал сесть, и это затянувшееся молчание было тягостным и недобрым. Вонь спирала горло, и Типуеву нестерпимо захотелось вон. Казалось, помарока овладела Иваном Палчем. Странное томление замутило голову, и, не ожидая более приглашения, он торопливо опустился на единственный табурет возле окна. Скоро глаза освоились. Типуев перемог себя и острым подозрительным взглядом обшарил неказистую угрюмую баньку, буквально процедил ее, и широкий примост, где давно не пласталось распаренное веником тело, и низкий сажный потолок с живой бахромой в углах, и морщинистые, давно не мытые стены, и кособокую плиту, и черепушку для нужды под порогом. А после, из дальних, напитанных мраком пространств и подполий, он вернулся обратно к подоконью, где сидел, к щелястому крохотному столику на укосинах. И тут оглушенно споткнулся, еще не веря себе. Подле берестяной солоницы лежала небольшая, вроде бы двухкопеечная монета, но блеск у нее был иной, отливающий глубинным настоявшимся жаром. Типуев завороженно ощупал ее глазами, а после воровато, но вместе с тем и деланно безразлично, взял монету и небрежно, скучно повертев в пальцах, также молча положил обратно на столешню, чеканным царским профилем кверху. Подумал, сам-то давно уж истлел где-то в Сибири. Кормит червей, говорят, кокнули его, а на пятирублевые монетки все будто прежний, устало грустноватый и царственный, и только кругловатый подбородок выдает безволи и детскость. Отпечатали когда-то, отлили, в жирном золоте сплавы не сотрешь. Вот и память, в нашей жизни почти вечная и несокрушимая память. Иван Палыч не слышал, как старик подкрался сзади, сложился над его головой вдвое, жарким шепотом защекотал ухо. «Что, нравится? Нынче таких не делают, верно?» Типуев вздрогнул и, далеко отшатнувшийся в мыслях, вернулся обратно в баньку. Запрокинув голову, он уставился в крене, в его синее, обугленное, почти безмясое лицо, в котором можно было прочесть каждую жилу и кость, в его когда-то глубокие коричневые глаза, ныне выцветшие, залитые настоявшимся топленым молоком. «И много их?» — Типуев кивнул головой на монету. «Слава Богу, хватит!» — неожиданно легко признался крень, сел на кровать напротив, низко утонул, и острые колени оказались возле лица. «Отец оставил, а куда сыма? На хлеб не намажешь вместо масла, а поди признайся, в раз отымут собаки». «Ты зачем мне это говоришь? По какому заданию?» Сурово одернул Типуев, возбужденно заметавшись в предположениях. Все складывалось неожиданно и ловко, лучше не придумать. Только бы не пропустить удачу, только бы не упустить. «Хочешь, чтобы я пошел и рассказал, кому надо?» «Поди!» «А я соврал вот. Пепелище рыл и одну нашел. Может, и еще есть?» «Если лучше поискать. Ищи, не боишься, да? Тебя, что ли? Я не таких раскладывал. Хорошо сбежал. Больно торопишься, молодец. Скоро назад воротишься». Глаза у старика побелели. Слепой усталый человек, могильно-синюшный, сутулился напротив. Они снова замолчали, сидели в полоборота, но каждый искоса подстерегал другого, скрадывал малейшее движение. Может, у него топор под подушкой? Секанет и отбою не даст. Типуев часто оглядывался на дверь, будто опасался засады. И все чудилось, что сейчас неслышно отпахнется дверь, и из темноты предбанника явится соглядатай. Столько дней готовился к встрече, и упаси Боже, чтоб кто явился незваный. Одному Типуеву, остаревшему, страдающему одышкой и гастритом, нынешнему пенсионеру, хотелось живого постороннего возгласа, чистого дыхания, чтобы разбавить застоявшуюся вонь, согласной поддержки и силы. Но его двойник, Иван Палыч, хотел тайны. Он боялся чужого уха и глаза. Перегнувшись круто и молодо, Крень неожиданно схватил со стола монету и опустил в карман пиджака. Дескать, видал паря, а теперь не увидишь. Померещилось тебе, показалось. «Дурак ты», — сказал друг Типуев и засмеялся. «Все свершалось, как задумано было. Старый глупый дурак. Теперь ты у меня в горсти. Захочу, сывороткой стать будешь». Иван Павлович совершенно освободился от утренних страхов. И сейчас веселье так и подмывало его. Раз узнали сразу, значит, лишь почудилось, что так безобразно вдруг переменило его. Значит, нехорошо подумалось во сне, как-то по-особому свет отразился в зеркале. Вот и вся премудрость. «Ну и дурак же ты», — снова повторил. «Однажды сбежал, а теперь уж нет». Но Крин на эти слова лишь осклабился, странным застывшим взглядом вперился в гостя. Что в нем творилось, какие силы боролись в его болезненной голове, не понять. Но, видно, ему нравилось играть с Типуевым словами, словно бы по-прежнему, как и 40 лет назад, убивший председателя сельсовета, он убегал, а его настигали. Окружали красными флажками, обкладывали со всех сторон. Но он вот, перемогший безумный страх, обманул засаду. Но так и было. Так и было всю нескладную жизнь. Крень снова осклабился, внезапно легко снялся с кровати, на коленях пополз под полок, и брюки туго натянулись на ягодицах. Шея с косицами волос на затылке. Багрова напряглась, когда старик подымал половицу и, сунув руку в схорон, скособочившись, долго добывал там что-то одному Креню известное. Сверток, обмотанный холстиной, с ржавыми, наверное, кровавыми пятнами, хозяин положил перед собою на пол и еще некоторое время стоял на коленях, будто трудно было подняться ему, и торжествующе смотрел на гостя из-под низу. «Ну давай, чего у тебя там?» Типуев перегнулся, не вставая с табурета, подхватил сверток, размотал над столом. Старик не воспротивился, не заворчал, не возмутился, но с ледяной усмешкой наблюдал за гостем, как тот освобождает деревянную укладку, а после запускает руку в ее холодную глубь и пересыпает звонкие золотые зерна. «Сколько тут?» — хрипло спросил Иван Палыч, и горло у него перехватило судорогой. Иное, вовсе незнакомое чувство вдруг овладело им, объяло и утопило. «Сколько коротал на свете, седьмой десяток разменял, всего навидался, посты хлебные занимал, икру с маслом ел, любил женщин, но никогда еще не испытывал душою того полного, окатного, всю утробу заполняющего наслаждения и восторга, что нахлынули внезапно. Золото обнаженно струилось, стекало меж пальцев, и, казалось, жирная желтая пыльца, отслаиваясь от металла, горячо обволакивает ладони, сквозь кожу проникает в кровь, и пьянит сердце тем особым хмелем, от которого не бывает пробуждения. Он уже очнулся и ревниво, с чувством обладателя и хозяина, вновь пересыпал из горсти в горсть монеты. Но теперь осторожно, боясь, как бы не закатилась какая под стол. «Подлости не терплю, слышь!» — воскликнул с холодной ненавистью. «Сколько тут!» — требовательно прикрикнул, готовый подхватить сокровище и пойти прочь. Икрень, наверное, уловил перемены в гости. Поспешил ответить настороженно, без прежней усмешки. «Да без малого 700, если по штукам». «И как думаешь распорядиться? Если по закону, то преступление совершаешь, старик. Ты утаил, а за утайку, согласно положению об утайке, тебе во!» И Типуй вскрестил пальцы. «А не твое собачье дело. Я могу обревизовать капитал согласно положению об утайке. У меня на то полномочия», — напирал Типуев. Металл в голосе крепчал, взгляд затвердел, и в его глубине остро нарисовались прежние порошины зрачков. Иван Павлович совсем овладел собою. «Хрен тебе на блюде, сучий сын!» — вскинулся старик, и, не мешкая, не тратя лишних слов, сбил на сторону вялую руку Типуева, неуклюже обмотал ящик холстиную и положил себя на колени. «Дурак, ну и дурак!» — небрежно засмеялся Иван Павлович, чувствуя свою силу. «Ты на что подумал? Я подлости не терплю, нет! Я не затем к тебе пришел, чтобы ревизовать, а по совести явился. Я судить тебя буду, как имею на то полномочия». «А за давностью лет», — вдруг весело сказал Крень, и глаза его бесновато сверкнули. Старик тоже справился с мгновенным испугом, сейчас отмяк душою, и лишь шишковатые ладони, обнимающие сверток, еще часто дрожали. «Чего-чего?» «За давностью, говорю, лет». «Ты про что это?» — увертливо спросил Типуев, только внешне занятый разговором. Ум его напряженный и путанный, искал выхода. Хотелось без особого шума и подозрений, без лишних свидетелей и оценщиков изъять сокровище. «А я все про то же. Сознайся, ты убил в 29-м председателя сельсовета. Я ведь тогда по следу шел». «Кто-то видел?» «Не. Тогда закрывай лавочку, за давностью, понял?» «Значит, убивал? На дурачка ловишь. Капиталы отцовы имеешь? Ликвиднуть не успели, жаль. Ты бы их, Михаил Федорович, представил куда следует. И честное имя вернешь». Типуев строил какие-то ходы, примирялся и снова рушил планы, боясь спугнуть Креня, насторожить его. А после узнай, поди, что может выкинуть безумный старик. «Заложишь, кусачий подьячий, а?» «Зачем? Не имею касательства. Личное имущество неприкосновенно. Все по твоей совести, согласно ее наличию в данное время. Как медведь живешь? Забрался в берлогу, посмотри на себя. Грязью зарос, завшивел. Совесть заела, вот и прячешься. Убил человека, у меня факты есть. Я свидетеля призову». «С того света? Отца ограбил?» «Ограбил», — продолжал Иван Павлович, не расслышав иронии. «Федька Крень из народа кровь пил. Через него люди килу наживали. А ты придавил батюшку, как тараканы в банке. У меня показания сняты спокойной Пелагеи Креновой, твоей матери. Я хлеба зря не ел, пока ты в бегах был». «Врешь ведь, собака!» — выдохнул Крень, и жилистые руки, все в трещинах и шрамах, забитых несмываемой грязью, засуетились еще пуще. «Я подкопов под себя не боюсь. У меня военная пенсия, понял? У меня и орден!» Старик торопливо завернул на сторону подушку, матрац, долго рылся в газетах, сохлых, порыжевших, истлевших по обрезу от затхлой сырости, по птичьей вертел головою, совсем потерявший память и беспомощно соображая, куда бы могла задеваться награда, а не отыскав ее, снова вдвое перегнулся на кровати, упрятал под грудью холщовый сверток. Наверное, подозрительность вновь вернулась. И Крель настойчиво вглядывался в гостя, отыскивал в нем знакомые приметы. Старик забыл тут же об ордене, и теперь ни на мгновение не оставлял гостя без присмотра. Сейчас вовсе незнакомого и пучеглазого, с вывалившимся через ремень чревом. Видно, потемки так изменили человека, перекроили и перекрасили его, и Крин даже испугался, а не обманули ли его тогда, когда впускал гостя, там на свету сразу признав Типуева, явившегося негаданно и незвано. Кто бы другой пришел, местный или наезжий, с инспекцией или по делу, Крень бы просто не впустил, затаился в глуби предбанника. Но тут объявился печищанин, который мог бы просветить про отца. Но вдруг обманулся. И этот тяжелый городской чиновник, лицом острый, нижняя губа ступенькой, скулы, нос, лоб, все наперекос, по щучьи вытянуты вперед, вовсе не Ванька-сосок, а хитрый, ловкий Варина, бог знает, каким путем вызнавший о золоте. Да не, уж это прежний. Ваньки соска уши, вазицкого милиционера. Бывало, знакомый следователь делился секретом, будто у всех людей все похоже и одинаково, только отличаются пальцы и уши, по ним и находят преступника.